Глава 23. Ее всегда удивляло, как быстро наступает весна. Не успеешь оглянуться, как исчезает последний снег, распускаются почки, из раскисшей влажной земли появляются слабые ростки. И только осознаешь, что зима кончилась, как вовсю уже шумит свежая зеленая листва, и сильная высокая трава выросла где только можно, даже в трещинах мостовой. Стояло удивительно солнечное для Петрограда майское утро. Смена закончилась, но Элеонора не спешила домой. Она вышла в маленький садик позади хирургического корпуса и опустилась на старую, без половины реечек, скамейку. Дерево было теплым, нагрелось на солнце, и она тоже подставила лицо мягким, ласкающим лучам. Ею овладело почти забытое чувство радостной надежды. И хоть Элеонора знала, что это не предвещает ровным счетом ничего, само ощущение было очень приятным. Она закрыла глаза. Не вытащить ли сегодня Елизавету Ксаверьевну с Микки на прогулку? Устроить что-то вроде настоящего пикника? На трамвае можно поехать в Стрельну, а там залив. Миллионы солнечных бликов на морской глади, крики чаек, теплая галька и шелест камыша. «Вы будете, Элеонора Львова?» Низкий мужской голос врезался в ее мечты. «Да, это я». Открыв глаза, она увидела рядом с собой пожилого красноармейца. Это был степенный мужчина, уже в годах, довольно плотный, с густыми прокуренными усами. Элеонора встала и улыбнулась. Несмотря на военную форму, он напомнил ей человека из прежней жизни. «У меня письмо до вас», — сказал красноармеец тягуче. «Дюже важное. Слава богу, вы еще не ушли». Она взяла простой, сложенный вдвое лист бумаги. «Вы будете ждать ответ?» «Да, подожду, пожалуй». Он сел на лавочку, которая заскрипела, и слегка прогнулась под ним. Узнав почерк Воинова, Элеонора чуть не вскрикнула от радости, зажмурилась, представляя, что мог Константин Георгиевич написать. Но человек ждал ее ответа, и мечтать времени не было. «Дорогая Элеонора Сергеевна, прошу вас, как только вы получите эту записку, приходите по указанному ниже адресу. Очевидно, вас удивила эта странная, если не сказать наглая, просьба, но вы сразу все поймете, когда окажетесь на месте. Если сможете, постарайтесь не спрашивать ни о чем у Василия Петровича, человека, который передаст это письмо. Пожалуйста, приходите, как только сможете. Забудьте ненадолго обиды, которые я невольно вам причинил. Очень жду». Элеонора в недоумении посмотрела на Василия Петровича. Тот спокойно курил, медленно выпуская дым сквозь усы. Воинов просил ни о чем его не спрашивать. Почему? Он болен? Но почему тогда не в госпитале? Остался инвалидом? Да, кажется, это единственное объяснение его странному поведению. О, бедный, бедный Константин Георгиевич! Сердце колотилось так, что даже во рту пересохло. Листок в руках дрожал. Она в замешательстве посмотрела на красноармейца. Какого ответа он от нее ждет? «Я приду сегодня же», — сказала она севшим голосом. «Очень скоро». Василий Петрович кивнул. «Добре, я тогда домой поеду. Прощайте, барышня. Доктору поклон». Как ни замирало сердце в предвкушении скорой встречи, как ни стремилась душа быстрее утешить Воинова, Элеонора все же забежала домой навести красоту. Откуда только взялось это тщеславное желание понравиться Константину Георгиевичу? Она погладила свою прямую черную юбку и достала парадную кофточку. Белая кофточка, без лишней пышности, отделанная старинными кружевами, перешла ей от Ксении Михайловны и до сих пор казалась Элеоноре слишком красивой, чтобы ее надевать. Она просто любовалась этой прекрасной вещицей, разглядывала узор кружев и радовалась, что она у нее есть. Ну вот, теперь, наконец, настал час кофточки. Элеонора тщательно причесалась, собрав волосы в привычный узел на затылке. Все же вид у нее совсем нафталиновый, как у строгой классной дамы. Но в одежде по моде и с прической она будет выглядеть просто глупо. «Зачем ты прихорашиваешься, дурочка?» — насмешливо спросила себя Элеонора. «Ты для Воинова просто друг. Ему все равно. Он влюблен в Лизу, и никакие наряды не помогут тебе ее заменить. Мы друзья, близкие люди, пережившие вместе много всего. Не надо сюда вмешивать еще и любовь. Это только все испортит». Сделав себе такое строгое внушение, Элеонора все же натянула единственную пару шелковых чулок и, до миллиметра выверив шов, отправилась по указанному в письме адресу. Это оказался мрачный серый дом на Знаменской улице. Элеонора всегда испытывала мимолетное чувство тоски, когда ей случалось проходить мимо, и теперь это показалось ей дурным знаком. Поднявшись в третий этаж, она остановилась перед высокой двустворчатой дверью. Удивительно, но на ней не было никаких опознавательных знаков, ни гравированных латунных табличек, оставшихся от прежних времен, ни нынешних фанерок, указывающих, какой семье сколько раз звонить. Поколебавшись немного, она нажала на кнопочку два раза. Сквозь дверь услышала резкий звук звонка, потом долго стояла тишина. И только когда Элеонора подумала, уж не перепутала ли она адрес, послышались шаркающие, очень медленные стариковские шаги. «Да, верно, я ошиблась и зря побеспокоила немощного человека», со стыдом подумала она, и тут дверь открылась. Увидев Константина Георгича, она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. На секунду пришла спасительная мысль, что виной всему неверное освещение, но тут же исчезла. Войдя, она оказалась в кухне, и тут, при свете дня, сразу стало видно, что Константин Георгич очень болен. Не в силах произнести ни слова, она жадно смотрела на него и пыталась найти хоть какое-то опровержение своим догадкам. Он тоже молчал, только улыбался и держал ее за руки. Воинов исхудал так, что едва стоял на ногах. Щеки запали, глаза ввалились, только крючковатый нос остался от прежнего Константина Георгича. «О, мой дорогой!» — наконец прошептала Элеонора. Во время голода 19-го года ей приходилось видеть истощенных людей. Она сама была очень худа, но она служила и получала карточки, и заботиться ей нужно было только о самой себе. Многим аристократам приходилось гораздо хуже. Бывало, голодали по нескольку дней кряду, но даже у них Элеонора не встречала такой страшной худобы и восковой прозрачности. «Вот он я, точнее, то, что от меня осталось», — сказал Воинов нарочито весело, а Элеоноре показалось, что у него даже голос похудел. «Поговорите со мной или развернетесь и уйдете». «Константин Георгич, я больше никогда вас не покину!» — с жаром воскликнула Элеонора. «Тогда разрешите пригласить вас в комнату?» Они пошли по коридору, причем Воинову пришлось опереться на ее руку, и, преодолевая эти несколько метров, он останавливался перевести дух. Комната оказалась неожиданно большой, в два окна. И скудость обстановки делала ее еще больше. У Воинова имелся только пружинный матрас, убранный казенным одеялом, вещевой мешок в углу, да спиртовка на широком подоконнике. Был еще пустой посылочный ящик, который Элеонора приспособила вместо стула. Константина Георгича она уложила на матрас. Он попытался сидеть, но это оказалось слишком тяжело для него. Путешествие до входной двери забрало у него все силы, и чтобы дать ему немного отдохнуть, Элеонора стала рассказывать, почему не ответила на его письмо. «Я понял», — Воинов мягко улыбнулся, немножко позлился, а потом понял, что письмо до вас не дошло. Хотел писать новое, но тут вмешались другие силы. «Скажите, что с вами, дорогой Константин Георгич?» «Ничего особенного. Как поют наши враги, меченный свинцом, я пришел с войны. Это скучно обсуждать. Осколочное ранение в живот, потом я валялся по госпиталям, изумляя своей живучестью всех докторов, в том числе себя самого. Мою койку отгораживали ширмой не один и не два раза, но я все никак не помирал. А потом решил, что есть более интересный способ скоротать последние денечки, чем лежать на больничной кровати и ждать смерти. Как раз демобилизовался мой любимый санитар Василий Петрович. И, воспользовавшись оказией, я выписался, взял отпуск по ранению, и вот я здесь. Вообще удивительный наш народ, если подумать. Вася, неграмотный мужик, практически на себе меня волок и в один день провернул все дела с комендатурой и чем там еще, что мне сразу комнату дали. А вы... Элеонора замялась, не зная, как спросить. Вы один, как перст. Но что мы все обо мне? Расскажите, как вы живете. Об этом мы еще успеем поговорить, сказала Элеонора строго. В первую очередь меня интересует ваше здоровье. Что говорят врачи? В ответ Воинов только фыркнул. «Это не шутки. Василий Петрович уехал домой. Очевидно, ухаживать за вами буду я. Но я... Не спорьте!» Элеонора выпрямилась на ящике и почувствовала, как в бедро врезается гвоздик. «Вам сейчас нужна моя помощь. И чем скрупулезнее мы будем выполнять указания врачей, тем быстрее вы поправитесь и избавитесь от моей опеки». Она говорила тем же строгим тоном, что и в полевом госпитале, и от этого казалось, будто они с Воиновым не расставались на много лет, будто не было этой тяжелой разлуки. Константин Георгиевич приподнялся на постели и протянул ей руку. Она подала свою, с болью чувствуя, какой хрупкой стала эта сильная рука. Воинов внимательно посмотрел ей в глаза. «Я умираю, Элеонора Сергеевна», — сказал Воинов просто, — «и ничего с этим поделать уже нельзя». Наверное, нужно было сказать что-то фальшиво обнадеживающее, но Элеонора просто опустилась на колени, порывисто обняла Воинова и заплакала. Он гладил ее по волосам своей почти невесомой рукой. Так они сидели, обнявшись довольно долго. Потом Элеонора взялась за работу. Она намыла комнату, особенно окно. Василий оставил небольшой запас продуктов, крупу и сухое молоко, и Элеонора сварила Воинову жидкую кашу. Он съел немного только после упорных уговоров, заметив, что еда вызывает у него сильную тошноту, которую он не всегда может сдержать. Элеонора не слишком настаивала, понимая, что каша — это не та пища, что требуется истощенному человеку. Нужны яйца, куриные бульоны, свежее молоко, фрукты. Потом она вышла познакомиться с ответственной квартиросъемщицей. Ею оказалась мрачная декадентка лет 40, одетая во все черное. Она сидела в кухне и курила папиросу, заправленную в полуметровый мундштук. В ответ на робкую речь Элеоноры, что она хорошая знакомая Воинова и будет теперь при нем сиделкой, декадентка неожиданно взглянула на нее с симпатией и разрешила стирать не по расписанию, а хоть каждый день, если ванна свободна. Элеонора тут же воспользовалась этим предложением и очень смутила Константина Георгича. «Вы все трудитесь и трудитесь», — проворчал он. «А я хотел побыть с вами, поговорить. Подождите, я вам еще надоем». Элеонора нахмурилась, думая, что ей нужно будет принести в несовершенное хозяйство Воинова, и вдруг заметила, что на левом боку его гимнастерки расплылось влажное пятно. «Что это?» «А, ничего такого. У меня там рана. Я потом сам перевяжу». «Позвольте мне». Воинов покачал головой, но Элеонора настояла. С ее помощью он снял гимнастерку и нижнюю рубаху. Как больно было смотреть на него, такого слабого, беззащитного. Межреберные промежутки запали настолько, что сквозь них казалось видно, как бьется сердце. В левом подреберье обнаружилась застарелая рана. Багровая от долгого воспаления, она сочилась гноем. Элеонора призвала на помощь всю свою аккуратность, ведь даже легкое прикосновение к таким наболевшим ранам очень чувствительно. «Я надеялся, вы избавите меня от этого унижения», — вдруг глухо сказал Константин Георгиевич, когда она помогла надеть ему рубашку. «Простите, я не поняла. Я хотел, чтобы вы запомнили меня другим, человеком, мужчиной, наконец, а не гниющим куском плоти. Был только один способ бороться с этим затруднением. Если посмотреть широко, то все мы, в сущности, такие куски плоти. Должен заметить, вы, Элеонора Сергеевна, очень аппетитный кусочек», — парировал Воинов с улыбкой. Она тоже улыбнулась, хоть на душе скребли кошки. Когда надежды нет, остается только смеяться, и грубоватые шутки поддержат его лучше слезливых страданий и истерик. Но как же тяжело дается это спокойствие. В хлопотах время пролетело быстро. Они оглянуться не успели, как наступил поздний вечер. Элеонора собралась домой. «Я приду завтра. Вы проснетесь, а я уже буду здесь». «Главное, чтобы я еще был здесь», — хмыкнул Воинов. «Все, все, я пошутил. Идите спокойно. Несколько недель у меня есть». Она не спала всю ночь. На сердце лежала свинцовая тяжесть, серая безнадежность. Жизнь Элеоноры никогда не была особенно счастливой, но все прежние несчастья вдруг показались ей детскими обидами, мимолетными неприятностями рядом с нынешним горем. Особенно тяжело было то, что все пережитое раньше касалось только ее. И если она не могла ничего изменить, то своими чувствами и делами распоряжалась по собственному усмотрению. Она была хозяйкой своего горя раньше, а теперь нет. Теперь она может только смотреть, как угасает ее друг, единственная родная душа. И все ее мастерство сиделки, самый лучший уход, в конечном счете ничего не изменит. В маленькой комнате ей стало очень душно. Элеонора вышла на лестницу и курила одну папиросу за другой. Зачем случилось так? Почему этот осколок не пролетел мимо? Почему Воинов не демобилизовался, когда война пошла на убыль, или не перевелся в какой-нибудь центральный госпиталь, на что имел полное право благодаря своему мастерству? Понимая, насколько бессмысленны теперь все эти вопросы, Элеонора продолжала терзаться ими до самого утра. Лишь в 6 часу, когда за бурыми крышами домов показался краешек солнца, она смогла взять себя в руки и направить мысли в практическое русло. Во-первых, нужно пригласить к Воинову хорошего врача. Вдруг он скажет, что есть надежда. По крайней мере, даст рекомендации, чтобы облегчить его состояние, насколько возможно. Да, Константин Георгиевич сказал, что безнадежен, но нет на свете людей, которые бы объективно и здраво судили о своем положении. Он слишком слаб и не сможет оставаться один целые сутки, пока она на дежурстве. Но поскольку Воинов смущается даже от ее заботы, присутствие другой сиделки доставит ему настоящие страдания. Значит, требуется взять отпуск и немедленно. У нее есть и законный отпуск, и много донорских дней. Отгулы за сдачу крови, которые она никогда не использовала и никогда не вспомнила бы о них в других обстоятельствах. Даст ли ей старшая сестра все заслуженные дни? Если нет, придется увольняться. Деньги у нее есть. А потом, если случится то, о чем думать просто невозможно, она всегда найдет работу. Уедет к Петру Ивановичу под крыло или еще куда-нибудь, где нужны хорошие сестры. Кстати, деньги. Вопрос не праздный. Воинову потребуется усиленное питание. Ведя довольно аскетический образ жизни, Элеонора тратила мало. От каждого жалования оставалась треть, а то и половина. Она откладывала деньги без какой-то ясной цели, а теперь вот пришел их черед. Если этого будет недостаточно, она снесет в скупку кольцо Ксении Михайловны. За него можно выручить много. Будет неловко перед теткой, но Воинов важнее. Кажется, придется нарушить данное Константину Георгиевичу обещание. К 8 утра Элеонора побежала в академию. Старшая, как всегда, куда-то опаздывала, и даже если у нее не было срочных дел, считала ниже своего достоинства вот так вот взять и сразу поговорить с подчиненной. «Жди, пока я освобожусь», — бросила она и умчалась. Для Элеоноры находиться в оперблоке, одетой по-уличному, было все равно, что голой на улице. Переодеваться она тоже не хотела, поэтому вышла на широкую лестничную клетку, попросив санитарочку выглянуть, когда старший освободится. Хлопнула дверь наверху, и к ней спустился Крылов, нетерпеливо разминая в руке папиросу. Дружелюбно протянул ей пачку и сказал: «Э?» От курева у Элеоноры стояла горечь во рту, но она взяла папиросу, чтобы не обижать единственного человека в академии, который искренне ей симпатизировал. Заметив, что она в гражданском платье, он вопросительно поднял свои короткие брови, и Элеонора вдруг решилась. Константин Георгиевич проснулся, ждет ее. Сейчас не время для условностей. «Простите, вы не могли бы мне помочь?» «Угу». Крылов отвел ее в свой кабинет, посадил на стул, а сам устроился напротив, подперев щеку кулаком. Другой рукой он махнул, мол, рассказывайте. Она заговорила и почувствовала, что голос предательски дрожит, несмотря на все усилия держаться хладнокровно. Крылов встал, пошарил в шкафчике и извлек оттуда бутылку коньяка, плеснул немного в стопку, подал ей. Элеонора хотела только пригубить, но он придержал стопку за дно, пока она не выпила все. Алкоголь — плохое лекарство, но, кажется, именно оно было сейчас нужно. Она почувствовала себя не такой растерянной. «Жди здесь», — буркнул Крылов и вышел. Его не было долго. Элеонора стала уже волноваться, как он появился с отпускными документами. «В бухгалтерию сама. Будет нужен врач — обращайся. Я не абдоминальщик, но найду». Выдав эту невероятно длинную для него речь, Крылов откинулся на спинку стула и махнул рукой. «Иди, мол». Получив баснословные отпускные, Элеонора заторопилась к Воинову. Пришлось сделать небольшой крюк и купить на мальцевском рынке 2 яйца, кусок куриной грудки и несколько яблок. Хотела взять еще молока, но не было посуды. Воинов встретил ее с такой радостью, что ей стало немного не по себе. «Слава богу! Наконец-то! А я уже стал думать, что наша вчерашняя встреча мне приснилась!» — воскликнул он. «Нет, не приснилась. Я здесь и сейчас буду варить вам бульон». Константин Георгиевич поморщился. Мысли о еде вызывали у него тошноту. В кухне Элеонора вновь встретила соседку. Она немного побаивалась этой мрачной женщины, чувствовала себя непрошенной гостьей и старалась быть как можно незаметнее на общей территории. Но дама неожиданно дружелюбно обратилась к ней. «Не сочтите, что я лезу не в свое дело, но у вас, верно, ничего нет из обстановки». «Нет, но это не страшно», — улыбнулась Элеонора. «Вы меня чрезвычайно обяжете, если возьмете несколько вещиц. После уплотнения я живу как на складе, но...» «Не спорьте. У вас сейчас полно других забот. А насколько я поняла, ваш муж служил хирургом еще в империалистическую. Мог лечить кого-то из моих». Хозяйка глубоко затянулась. «Константин Георгиевич не мой муж», — поспешно сказала Элеонора. «Что ж, так даже лучше», — Хозяйка загадочно усмехнулась и поднялась с табурета. «Пойдемте быстрее покончим с этим. Не будем тратить время на ненужные реверансы». В комнате действительно было тесно, и вся она производила тягостное, тоскливое впечатление. Элеонора взяла кушетку, легкомысленный стол с гнутыми ножками и ширму. Вдруг ей стало так стыдно, что слезы навернулись на глаза. Она жила, брезгливо сторонясь людей, делая исключение только для нескольких особ. Чего только она не передумала о человечестве в последние годы. Однако, как только пришла настоящая беда, со всех сторон пришла поддержка. Крылов, теперь вот соседка, совершенно, по сути дела, посторонняя женщина. А с какой деликатностью она предложила помощь. Права, Елизавета Ксаверьевна, людей нельзя презирать.